Эпилог. Да, достойная добыча, нечего сказать. Даже если его трюмы пустые, во что, признаться, верится с трудом, сам по себе корабль стоит никак не меньше 20 миллионов. И это с учетом продажи по цене, едва ли дотягивающей до половины его нынешней стоимости. Судно довольно современной постройки, а значит, имеет целый ряд преимуществ перед старичками. Тут множество аспектов, и объем грузового трюма вовсе не является определяющим, хотя он и немаловажен. Почти 500 метров в длину, с грузовым отсеком никак не меньше 50 тысяч кубов. Последний мог использоваться как для перевозки самых разных грузов, так и оказаться оборудованным под танкер. С помощью пассивных сенсоров информацию о характере груза не получить. Сканирование же применять рано. С одной стороны до судна еще целых 6000 единиц, с другой пока не время себя обнаруживать. Этот красавец был не по зубам обычным пиратам. Да и многим каперам оставалось только облизываться при виде такого жирного, но все же слишком большого для них куска, которым проще подавиться. Господи, кто только не подался в каперы. Кстати, сегодня пиратов не найдешь днем с огнем. Все они поспешили легализоваться, разделились на два лагеря и примкнули к той или иной стороне. Все же иметь прикрытие в виде сильного государства куда выгоднее и спокойнее, чем оставаться одиночкой. Правда, находились и те, кто не желал идти ни под чью руку, но назвать их умными не поворачивался язык. Вот уже полгода как полыхает война, которой не видно конца. Впрочем, полыхает – это слишком сильно сказано. Ее ход очень сильно напоминает борьбу двух ленивцев. Хм, огромных ленивцев, надо признать. Две армады, собранные в кулак, все время маневрируют, стараясь переиграть друг друга. Трижды за это время флоты оказывались в одной системе и были готовы вцепиться друг другу в глотку, но всякий раз обходилось без решительного боя. Противники выпускали небольшие передовые отряды легких крейсеров в сопровождении эсминцев. Они схватывались в жарких сражениях, одновременно старались подобраться ближе к основным силам противника и собрать точные сведения. Однако похоже, что ни разу ни один из адмиралов не был готов к решительному сражению. Тут ведь дело какое. При равных возможностях очень может статься, что вследствие какой-нибудь случайности противник может получить преимущество и в результате разгромить тебя подчистую. А что такое разгромленный флот? Правильно, противник получает неоспоримое преимущество и начинает диктовать свои условия. Словом, разгром флота – это гарантированное поражение. В этом случае ни одна система не сможет выстоять против сколь-нибудь серьезной эскадры противника. С помощью продуманной обороны и укрепузлов из боевых станций можно продержаться какое-то время, пока не подоспеет помощь, но если флот разбит, то и помощи ждать неоткуда. Вот и разыгрывали адмиралы шахматные партии, всячески выискивая слабые стороны у противника и ожидая, когда тот совершит ошибку, которая позволит взять верх. Однако оба командующих были достаточно искушенными игроками, а потому метание флотов и пережигание ресурсов не прекращалось ни на минуту, как и наращивание сил. Сегодня на военные заказы работали буквально все. На любой маломальской частной верфи строились военные корабли классом от перехватчика до легкого крейсера. Все предприятия тяжелой промышленности были нацелены на выполнение военных заказов. Несмотря на непрекращающиеся мелкие стычки, обе армады разрослись уже настолько, что их состав в сравнении с мирным временем увеличился вдвое. Если тенденция сохранится, то еще через полгода и это количество удвоится. Сергею это очень напоминало гнойный нарыв, набухающий все больше и больше. Но придет время, когда он все же лопнет. Не может не лопнуть. И тогда две армады сойдутся в страшном по своим масштабам сражении. Подобное уже случалось трижды, и все говорило о том, что случится вновь. Вот только каков будет результат, совершенно неясно. Возможно, опять все сведется к ничьей. Абсолютно точно все были уверены в одном. Очень скоро появится еще одна система, заполненная военным мусором под завязку. А следом, как паразит, вырастет еще одна станция мусорщиков, готовых рисковать своей шкурой в надежде сорвать джекпот на погибших кораблях. И земляне в этом плане не собирались отставать. Хотя бы потому, что это была уникальная возможность, чтобы относительно быстро и дешево заполучить себе флот. Причем не абы какой, а из вполне современных кораблей. Для этого нужно было не так, чтобы и много. Просто хорошенько подготовиться к появлению этого мусорного клондайка. Именно на этом сейчас и сосредоточили основные усилия эмиссары Земли. Готовились корабли, люди, профсоюз, все это в условиях максимальной секретности. На всех трех станциях мусорщиков появились бригады землян, которые попутно с теоретическими знаниями приобретали практический опыт потрошения остовов кораблей. По большому счету там и брать-то уже было нечего, так, мелочевка, в основном вторсырье. Но, надо заметить, земляне не смогли бы сколь-нибудь существенно повлиять на численность населения станций. А оно заметно увеличилось. Ага, далеко не только Яшин начал заблаговременную подготовку к появлению нового кладбища кораблей. Как бы то ни было, ведение войны вовсе не означало, что остальная жизнь прекратилась. Напротив, в настоящий момент буквально все отрасли переживали настоящий бум, и вместе с этим возрастали и объемы перевозок, как и количество нападений на транспортные суда. Вот только ни одна из сторон не могла себе позволить направлять регулярные соединения на охрану транспортных путей. Этим занимались наемники. Для таких парней настали настоящие золотые деньки. Еще бы, все то время, что они занимались охраной системы, им шло в зачет как боевое дежурство. За каждого уничтоженного капера полагалось отдельное вознаграждение, плюс все трофеи оставались у них. Надо заметить, наемники сполна отрабатывали свой хлеб и получали заслуженную плату. Количество погибших каперов с обеих сторон было довольно внушительным. Вот только наемники все же не могли поспеть везде, а потому и желающих поживиться грабежом не становилось меньше. «Ну что, Сергей, по-моему, пора», — Ирина скосила взгляд на Пашнагова. «Пожалуй», — согласился Сергей, просматривая данные, поступающие на мониторы. «Внимание всем! Начинаем! Новик, глуши связь грузовика, отключай маскировку, силовой щит в штатный режим!» «Исполнено!» «Ага, это он почувствовал. Когда включается силовое поле, это всегда ощущается!» «Связь с транспортом по узкому лучу!» «Связь установлена!» «Приветствую вас! Я капитан каперского корабля «Новик», Ирианская империя!» «Не могу сказать, что рад встрече!» Угрюмо ответил седовласый капитан. Наверняка он всю жизнь копил на это судно, и вот когда его мечта наконец осуществилась, появляется какой-то капер и с вежливой улыбкой сообщает о том, что намерен обобрать честного или не очень перевозчика. А что, вполне нормально, сегодня все в той или иной форме занимаются контрабандой. Правда, в условиях войны Сергей не советовал бы пробавляться на этом поприще. Причина проста. Ни одна страховая компания не станет иметь дело с нелегальным грузом даже в мирное время. А сейчас риск потерять корабль вместе с грузом достаточно велик, так что лучше бы застраховать и груз, и судно. Правда, расценки у страховщиков сегодня взлетели настолько, что мама не горюй. Впрочем, тут скорее стоит удивляться тому, что страховые компании все еще действуют в условиях-то войны. «Брось, старина!» – непринужденно махнул рукой Пашнагов. «С виду ты мужик умный, а потому наверняка застраховал и корабль, и груз. Так что считай, ничего и не потеряешь, разве только время». «Как же вы мне уже надоели. Только-только обзавелся нормальным кораблем, чтобы достойно ответить всякой мелюзге, как начинается война и появляешься ты». «Ну, назвать Новик мелюзгой язык не повернется. За довольно короткий промежуток времени, если не считать долгую предварительную подготовку, судно серьезно модернизировали. В результате сбыта доставленного товара земляне заработали ни много ни мало миллиард, и 50 миллионов из этой суммы перекочевало в карманы Сергея, так что в средствах они с Ириной стеснены не были, а потому брали все только лучшее. В результате использования агрегатов, узлов и вооружения переходных модулей им удалось модернизировать свой крейсер до третьего уровня. А столь серьезные суда среди каперов встречались уже не так часто, что выводило их в число лидеров в рядах официального пиратства. В принципе, ничего не мешало пиратам владеть хоть линейными крейсерами, благо кладбищ кораблей было предостаточно. А линейный крейсер даже первого поколения – это очень серьезно. Для того, чтобы призвать его к ответу, не хватило бы силёнок и у современных грузовиков, но не предназначены они для войны. Вот только гоняться этот крейсер мог за такими же старичками, как и он сам. Устаревшие же суда постепенно сходили со сцены, соответственно и мишеней было куда меньше. А крейсер, он и есть крейсер. Содержание самого корабля плюс команда. Все это влетало в копеечку, и в результате от подобного крокодила спешили избавиться. Так что максимум, что могло оказаться у пиратов, это легкий крейсер. Да и то довольно редко, все из-за той же дороговизны содержания. Но Сергей и Ирина находились в куда более выгодном положении, нежели остальные каперы. Нет, дело не в доходах. Разок с Ириной они вложились в Новика и привели его в надлежащий вид. А вот содержание, жалование команде – это уже была забота Яшина. Хватит и того, что они взялись за обеспечение боевой подготовки и, так сказать, ковали будущие кадры флота. Правда, справедливости ради, нужно заметить, пока они были все же в плюсе. Нет, тут дело вовсе не в гениальности Сергея или в высоком уровне подготовки экипажа Новика. Просто они настолько серьезно вложились в оснащение и снаряжение корабля, что пока еще не встречались в бою с равным по силам противником. Пару раз натыкались, но Сергей предпочел ретироваться. Конечно, их главная задача – приобретение боевого опыта, но для этого совсем не обязательно бодаться с серьезным оппонентом. Понемногу у них даже появилась некая репутация, причем достаточно серьезная, раз уж багрицы назначили довольно-таки солидную награду за их поимку или уничтожение. Признаться, Сергей предпочел бы избежать подобной известности, вот только при здешнем уровне развития средств массовой информации это просто нереально. Уважаемый, я, конечно, понимаю, что ты сильно расстроен, но все же прими совет. Вырубай маршевые двигатели и ложись в дрейф, покачав головой, решил вразумить капитана Сергей. Как видишь, я глушу твою связь, так что на помощь тебе рассчитывать нечего. Ни ты, ни твоя команда нас не интересуют. Можете отчаливать на шлюпке, никто не станет чинить вам препятствий. А вот если попробуешь сопротивляться... Мне бы не хотелось ковырять мою собственность. И если ты меня вынудишь, то я уже не поручусь за твою свободу и жизнь. Абордаж – дело такое. Иногда особо жадные торговцы дерутся как проклятые до самой последней возможности. Ни капли лжи в намеке Сергея не было. Те, кто оказал сопротивление, уже ничего не могли рассказать. После встречи с капером о них никто ничего не слышал. И напротив, те, кто безропотно пересаживался в шлюпку, оставались живы и здоровы. «Внимание! Обнаружены дополнительные цели!» Внезапно послышался холодный голос из кино. «Два эсминца 4-го поколения полностью изготовлены к бою. Один из них запрашивает связь, получу». «Откуда они взялись?» – удивился Сергей. «Укрывались под маскировочными полями 4-го поколения». «Да... Как тебе, Ирина?» «Глупо было бы ожидать, что за нами не начнут гоняться вдумчиво и сознанием дела. Нужно было менять сектор охоты». «Да чего теперь-то? Новик, соединяй с эсминцем». «Ну а почему бы и нет? Сергей всегда был сторонником разговоров, если таковая возможность имелась». «Отлично сказано, парень!» Показавшийся на экране мужчина в незнакомой форме даже похлопал в ладоши. Получается, он слышал весь разговор, а это значит, что они поддерживали между собой связь по лучу. Такую связь невозможно ни заглушить, ни прослушать, если только не нащупать сам луч. А это можно сделать только благодаря невероятному везению». «Я рад, что тебе понравилось», — ответил Сергей, стараясь не выказывать волнения. «Позволь мне предложить тебе ровно то же самое. Ложись в дрейф и деактивируй вооружение. Покинуть корабль, прости, не предлагаю. Вместо этого дождитесь мою абордажную команду». «Смеешься? Чтобы я сам отправил себя в рабство багрийцам? Ты меня не за того держишь». «Не закипай, парень. Капитан этой посудины, да, багриец. И, возможно, у него весь экипаж из рабов, которые горбатятся на него только за кормежку. Но я к багрийцам, кроме найма, не имею никакого отношения». То, что они имеют дело с наемниками, Сергей сообразил сразу. Об этом недвусмысленно свидетельствовала форма и красующаяся на правой стороне груди эмблема. Голова раянского лигнуара со скаленной пастью без труда указывала на принадлежность этих ребят к определенному подразделению. Короткий запрос из Кину, у которого содержались сведения на все соединения наемников в данном регионе. И вот ответ. Да, они и впрямь не баловались работорговлей. Допустим, ты не багреец, но что это меняет, если вы передадите нас им за вознаграждение? Если сдашься, это меняет много. Согласно договору найму, я не обязан передавать пленников багрейцам, в том числе и тех, за кого назначена награда. Признаться, отсутствие повреждений на твоем крейсере сэкономит нам куда больше, чем мы получим за ваши головы. Нет, парень, овчинка выделки не стоит. Так что мы заключим сделку, я доставлю вас на тронку, где вы сможете выкупиться. Ты можешь не поверить, парень, но мы наемники, и репутация для нас много значит. И какой выкуп? Ровно столько, сколько обещают багрицы. Ого, однако у тебя и аппетит. Крейсер плюс выкуп, да еще и сами без потерь. Немного? Нормально, не жадничай. Жизнь и свобода дороже будут. И потом, у тебя есть и куда большая сумма при такой-то удачливости. Крейсер, конечно, жаль. Один только генератор маскировочных полей чего стоит. Да и в остальном очень даже серьезно. С моим зрителем очень даже сможешь потягаться. Или приласкать его. Или так. Не стал спорить наемник. Но ведь нас двое. Это да, двое. Мне нужно подумать. А что тут думать? По мне так все яснее ясно. И все же. Ладно, думай, а пока отключи глушилку. А зачем? Вдруг я захочу драться и все же уволочь этого бегемота? Сам же согласен, что огрызнуться я могу, а так вы не сможете вызвать помощь. Сомневаюсь, что вы поддерживаете связь, получу еще с кем-то. Далеко расходиться вам интереса нет, мало ли что я вытворю. Так что выбежать из-под глушилки не получится. Старина, и тебе не советую отдаляться от нашей тесной группы. Это уже к пилоту грузовика. Иначе ты будешь первым, в кого я влюблю хороший залп, чтобы другим неповадно было меня подставлять. Ильянис, ты не закипай! Мне на этого багрица плевать! Но если ты еще не понял, здесь условия ставлю я. У тебя 10 минут, не сдашься, пеняй на себя. Сергей отключился, не без удовольствия отмечая, что грузовик все же перестал набирать скорость и разрывать дистанцию. Вот что значит репутация. Так, а вот наемники маневрируют, берут Новика в клещи. Причем грамотно так, чтобы не оказаться друг у друга на линии огня. Сюрприз, все слышал? Все. Через сколько сможешь подобраться к противнику? Наблюдая за перемещениями на мониторе, поинтересовался Сергей, причем в его голосе явственно чувствовали злорадные интонации. 6 минут. Он и сам движется почти на меня, так что все в жилу. Дроны уже облепили верхнюю обшивку, десантные боты готовы выскочить по первому требованию. Уверен, что управишься сам? В том, что управлюсь, не сомневаюсь, скривился Сергей. Но хотелось бы все-таки как-нибудь поласковее. Пока нам ничего настолько современного не попадалось. Если сможем захватить всех троих... Черт, да это просто сказка какая-то. Транспорт с большим запасом хода, то, что доктор прописал, плюс 2 вполне современных эсминца. Так не бывает. Сплюнь! Послышался недовольный голос. Я тебе сплюну, попробуй только все испоганить. Выводишь из строя вооружение одного, высаживаешь абордажную команду и тут же перебрасываешь дронов на второго. У дронов к этому моменту от боекомплекта одни слезы останутся. Плевать. Даже если потеряем всех, останемся в значительном барыше. Все ж ты лучше приласкай его от души, как бы не ушел. Сергей, я согласна с Ильей. В крайнем случае пристыкуем его к грузовику, и тот утащит наш приз на себе. «Добро!» — помяв подбородок, согласился Сергей. «Начинаю отчет!» Голос Ильи стал серьезным. «Впрочем, что тут удивительного? Впереди бой!» 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сюрприз, он и есть сюрприз. Это вполне современный грузовик среднего тоннажа. Сергей специально не стал передавать его в распоряжение Яшина или выставлять на торги. Зачем? Довольно подвижный и маневренный кораблик. Установить на нем дополнительные шахты с вооружением, без фанатизма, но и так, чтобы получилось вполне серьезно. Нет ничего сложного. И вот получился напарник. Но главное – это его трюм. Сюрприз оказался идеальным кораблем снабжения, что было немаловажно, учитывая кружные маршруты и действия на окраинных системах Багрийской империи. Наличие грузовика с запасом топлива позволяло, подобрав тихий уголок, стаскивать туда всю добычу. Так что из похода их отряд возвращался нередко, введя в поводу по 4-5 транспортов. А еще сюрприз являлся носителем 30 средних дронов, что уже само по себе делало его очень опасным противником, едва ли не сродни самому Новику. Правда, с защитой у него было хлипковато, но да это и была одна из причин, отчего он никогда не отсвечивал во время операции, постоянно маскируясь. Сергей пометил маркером задиру. «Пожалуй, Ирина и Илья правы. Нечего чрезмерно миндальничать. Лупить так от души, чтобы пух и перья». Ничего, эсминец обладает достаточно хорошей защитой, чтобы не развалиться от такой атаки. Зато убежать у него не получится. «Толик, готовь к запуску дроны». «Принял». «Ага, не все сюрпризу народ пугать. Правда, у Новика всего 10 средних дронов, но и это очень серьезно. К примеру, тот же Задира способен нести не больше 10 легких или 5 средних боевых машин. Зато у него куда больше совершенное силовое поле, прочная и толстая броня. Ну и в вооружении имеется преимущество. Если не в количестве, то в качестве точно. Так что где-то уступая, а где-то превосходя, как противники, они были вполне сопоставимы». «Новик, все вооружение, кроме средств непосредственной обороны на цель», между тем продолжал раздавать команды Сергей. «Принял». «По сигналу Ильи 0, захват цели и атака». «Принял». А уже через пару секунд последовал залп. Никакого предупреждения, никаких игр в благородство. Это наемник предоставил Сергею время на раздумье. Сам Пашнагов никому ничего не обещал. Он просто старался выжить, потому что, признаться, он не собирался доверять тому, с кем был готов драться насмерть. Как и ожидалось, наемник среагировал достаточно быстро и вполне на уровне. Его средства непосредственной обороны сумели сбить все ракеты напавшего на него крейсера. В ответ Задира послал новую волну ракет, поддержав их орудийным огнем. И теперь уже пришел черед Новика отбивать массированную атаку. А дальше началось противостояние. Крейсер и эсминец методично молотили друг друга, беспрестанно маневрируя и посылая одну волну ракет за другой. Слегка в сторонке завертелась круговерть боя 4 дронов Задиры против 10 Новика. С одной стороны, вроде неоспоримое преимущество, и связав машины боем, остальных можно отправить на атаку эсминца. Но Сергей решил сначала полностью снять эту проблему, тем более, что пока преимущество было на стороне Пашнагова. Со вторым эсминцем дела обстояли иначе. Илья подобрался к нему буквально вплотную, а затем выпустил целый рой боевых дронов, который очень быстро облепил багрийца, буквально сметя все вооружение. Попытка противника запустить своих дронов провалилась на взлете. Их уничтожали сразу же по мере появления в космосе. Наемник даже не успел набрать скорость, потому что за волной дронов тут же появились 2 десантных бота, пиявками присосавшиеся к обшивке корабля. Теперь судьба корабля была предрешена. У наемников просто не хватит сил противостоять абордажной команде. Сергей, как всегда, предпочитал перебдеть, чем недобдеть. Кузница кадров в виде российских спецподразделений позволяла ему иметь численный перевес. Правда, это же обстоятельство принуждало его все время быть в тонусе и постоянно совершенствоваться. Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин. Нет, коммунистов Сергей не любил, но отчего не прислушаться к умным словам? Если и дальше так пойдет, то очень скоро его обойдут на повороте, и ему останется командовать только Новиком. Да и то лишь потому, что это их с Ириной собственность. Так что обучался он искусству флотоводства без дураков и вдумчиво. Подавив всяческое сопротивление одного противника, рой дронов набросился на забияку. Капитан эсминца уже понял, что совершил несусветную глупость и, расставив ловушку на желанную добычу, сам угодил в капкан. Возможно, ему и удалось бы уйти, но именно когда он решил это сделать, на него набросились дроны сюрприза и Новика. Они быстро разобрались с огневыми точками, сумели найти слабое место в броне и добраться до двигателей. Вообще, для космического боя с его обычными дистанциями и скоростями этот был просто невероятно скоротечным, благодаря тому, что корабли буквально скучились на небольшом пятачке. Ну и внезапность, от которой никуда не денешься. А все потому, что на войне нет мелочей, и лень до добра не доводит. Ну что стоило наемникам просканировать пространство? Конечно, они не смогли бы определить, что с собой представляет сюрприз. Для них он казался бы как минимум эсминцем, а то и крейсером. Но зато они знали бы о его наличии, и все сложилось бы по-другому. Вообще-то упрек и в адрес Сергея. Сложись все иначе, и ему также не поздоровилось бы. Как иначе? А просто. Подобрался бы наемник к нему под прикрытием маскировки и влепил бортовой залп в упор. Вот тогда и было бы веселье. А избежать этого было возможно, просто просканировав пространство. Им повезло, что наемников обуяла жажда наживы, и они видели в крейсере уже не противника, а именно добычу. Сергей сделал себе серьезную зарубку на будущее. Что-то его паранойя как-то расслабилась. Не иначе, как в окружении команды военных профессионалов почувствовала себя в безопасности. Кстати, его бойцы уже были на уровне внутрисистемных стандартов. А уж что касается абордажников, так эти парни и вовсе могли дать фору. Наемник сдался, едва осознал, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Нечего было и мечтать отбиться от абордажной команды, выдвинувшейся к нему на двух десантных ботах. Сканирование показало как минимум двукратное превосходство в личном составе. Опять же, бронескафандры четвертого поколения. А ведь были еще и боевые дроиды. «Как всегда, шар в лузе», – задорно улыбнувшись, произнесла Ирина, поддержанная довольными ухмылками находившихся в ходовой рубке операторов вооружения. «Ага, только еще один штрих. Бивень, как у вас там?» «Нормально, командир. Наемник под контролем». «Потери?» «У них один погибший и поврежден медблок. Срочно переправляю багрица на Новик». «Принял. Встречаем. Отправь вторую группу на грузовик и давай ревизию по состоянию корабля». «Выполняю». «Хамут, доклад». «Порядок, командир. Корпус слегка подсокали, огневые точки позабивали, но эсминец готов к прыжку хоть сейчас. Потерь нет. Парни вовремя сообразили, что им не светит». «Вот и ладно. Конец связи. Медблок». «Слушаю». «Готовься принять погибшего наемника. И чтобы в лучшем виде мне». «Всегда готов, командир». «Рома, давай всех наших дронов в сопровождение абордажной команды». «Есть». Тут же отозвался оператор дронов. «Новик, связь с грузовиком». «Есть связь». Отозвался бортовой эскин. «Ну, здравствуйте, уважаемый. Будьте любезны, приготовьтесь принять абордажную команду. Только прошу без глупостей, это чревато, знаете ли». «Я уже понял, что проиграл. Надеюсь, вы отпустите нас, как и обещали». «Потом, все потом. Сейчас просто делайте то, что вам говорят». В системе звезды Лайонель, где, собственно, и решили обосноваться земляне, отряд Сергея появился через 20 дней. Все же кружные маршруты несколько неудобны, поэтому-то, собственно говоря, и возникла необходимость в судне снабжения. Мысль использовать его как боевую единицу появилась несколько позже. Это было уже четвертое их возвращение с охоты и, как всегда, успешное. Вообще, за время своего каперства Сергей с товарищами успели захватить и впоследствии реализовать два десятка судов. При этом покупателем выступала подставная фирма, организованная Яшиным. Так что земляне теряли только полагающиеся казне налоги, в остальном же извлекалась максимальная прибыль. Поэтому все довольно серьезные вложения уже давно себя оправдали. И хотя крейсер, да и транспортник по сути, являлся собственностью Пашнагова, работал Сергей для общего дела. И разумеется, никто из его команды и не думал роптать по поводу того, что несмотря на такую добычу, они получают всего лишь жалование. Пусть оно не копеечное, но все же значительно уступает тому, что они могли бы получать, будь реальными каперами и имея долю с добычей. И все же Сергей считал, что каждый должен иметь собственную заинтересованность в предприятии. И коль скоро есть такая возможность, то отчего бы не заработать? Именно поэтому он и организовал что-то вроде рудодобывающей корпорации. Но отчего бы и нет. Тем более Яшин сосредоточил основные усилия на создании станции мусорщиков в районе будущего сражения. В принципе, правильный шаг, от которого будет неоспоримая польза. Здесь важно быть первым в предстоящей гонке. А что касается металлургической корпорации, так время для этого еще придет, и система Лайонель с ее богатым астероидным полем никуда не денется. Видно, именно так Яшин и рассуждал. Так вот, деньги у Сергея имелись. Дело оставалось за малым приобрести судно, которое можно было бы переделать под базу. Он воспользовался идеей того же Яшина и просто купил старенький пассажирский лайнер. Затем нарастил его дополнительными модулями, которым предстояло стать доками для малых кораблей-рудокопов. Ну и отдельная станция по переработке руды в концентрат. Вот и все. Как говорится, дешево и сердито. Правда, пришлось еще озаботиться и системой безопасности. Кстати, она обошлась дороже, чем все траты на организацию станции. Но зато десяток дронов мог отвадить любого взорвавшегося пирата или бродягу. А другие тут и не появлялись. Военным здесь делать было попросту нечего. Ну, здравствуй, Ралин. Здравствуй, Сергей. Не закис тут еще. Знаешь, я, конечно, твой вассал, но и в тюремщике не нанимался. Так и не держи никого, пусть убираются куда хотят. Очень смешно. Ралин, ты там, где нужен. И потом, с чего ты взял, что если ты мой вассал, то обязательно должен быть по правое плечо от меня, готовый в любую минуту вцепиться во врага или прикрыть меня своей грудью? По-моему, такие ребята называются оруженосцами. Повторяю, ты там, где нужен. И прекратим на этом. Встречая новую партию рабочих. Ага, натаскать целую кучу оборудования не так, чтобы и сложно. Куда важнее подобрать тех, кто будет на нем работать. Но Сергей нашел выход из сложной ситуации, начав захватывать пленных. Большинство экипажей кораблей он отпускал, но далеко не всех. Часть из них отправлялась в плен, где им надлежало находиться до конца войны. А уж те, кто мог знать о существовании сюрприза, лишались свободы и подавно. Так что слава кровожадного капера за ним закрепилась совершенно незаслуженно. Мало того, он прикладывал максимум усилий к тому, чтобы спасти тех, кто пострадал во время боя. Ему вовсе не нужны были трупы. Какая от них польза? Между тем, как живые приносили прибыль, причем совершенно добровольно, без какого-либо принуждения. Вот и сейчас прибыла новая партия пленников. 38 человек, основная масса из которых – это экипажи двух захваченных эсминцев. Кстати, багрийские корабли уже сданы в ремонт. В систему Лайонели вообще прибыли только два корабля – «Новик» и «Сюрприз». С остальными разбирался Яшин. «Здравствуйте, господа. Меня зовут Ралин. Я являюсь комендантом этой базы, где вам предстоит оставаться до окончания войны. Затем вы будете свободны. Пока же предлагаю поработать рудокопами». «Это нарушение конвенции военнопленных», – подал голос командир наемников. Они сейчас стояли в общем строю с остальными пленниками, или, правильнее, гражданские стояли вместе с наемниками. Кто-то мог сказать, что это глупо, вот так собирать в одном месте людей, вполне способных разобраться с охраной и устроить побег. Пара десятков боевых андроидов и дроидов не в счет, а уж тем более Ралин, который по факту был здесь один. Но правда заключается в том, что сбежать отсюда практически невозможно. Да и не охраняли тут пленников. Андроиды и Ралин разве что присматривали за соблюдением общественного порядка и охраняли несколько узловых точек. Все-таки больше сотни народа разного и непохожего. Мало того, все системы старого лайнера и небольшой станции по переработке руды были под контролем заключенных. А к чему мудрить, если для побега отсюда нужен межсистемный корабль, а двигатели лайнера и грузового корабля, выполняющие роль станции по переработке, надежно выведены из строя? Два раза в месяц появлялась добывающая баржа, которая вывозила концентрат. Но подобраться к ней по грузовику, с которого она принимала груз, было нереально. Все узловые точки охранялись боевыми андроидами и дроидами. Конечно, подготовленный человек в состоянии справиться с машиной, но для этого ему нужно достаточно серьезное оружие. И потом все заключенные были под постоянным присмотром с помощью персональных эскинов. Имелись еще баржи, заходившие в систему и работавшие в противоположной от звезды Лайонель стороне. Но захватить их было еще менее реально. Любой, попытавшийся приблизиться, уничтожался без лишних разговоров и предупреждений. Так что база выглядела достаточно надежной для содержания пленных. Во-первых, вы не попадаете под конвенцию по той простой причине, что здесь не освоенный космос, придержав Ралина за плечо, возразил наемнику Сергей. Во-вторых, никто не собирается нарушать конвенцию. Каждый из вас получит ровно то, что положено любому военнопленному, но не больше. А что, можно еще и больше? Ага, это один из гражданских, ему на начальство наемников плевать. Можно. Комфортабельная каюта, возможно, даже отделанная. Имеются места развлечений, просторный спортивный зал, виртуалы. Словом, все по-человечески. Есть даже сфера интимных услуг, уж извините, но там только андроиды. Ну и, как вы понимаете, все это за отдельную плату. Хотя и остальных держать в заперти никто не собирается. Но для них из развлечений доступны только персональные скины с выходом в местную сеть и прогулки по кораблю. Спортзал в строго отведенное время. Так что, парни, уверяю вас, очень скоро вам станет скучно, и вы сами затребуете себе работу. И на каких же условиях мы будем работать? Похоже, командир наемников все же решил поменять свое решение. Условия не идеальные. Будете платить за аренду корабля, оплачивать топливо, расходники, обслуживание, ремонт. Расценки на руду стандартные, как во внутренних ирианских системах. Это грабеж! В неосвоенном космосе они должны быть минимум вдвое больше внутрисистемных. Это всего лишь предложение. Вы можете взяться за эту работу, а можете просто ждать окончания войны. На ваши скины уже поступили сведения относительно места проживания. Весь необходимый минимум находится в ваших каютах. Не смею больше задерживать. Тихо переговариваясь, и, похоже, костеря свою судьбу, народ начал расходиться. А чего, собственно говоря, тут выстаивать? Все предельно просто и ясно. Пытаться напасть на Андрея Ралина глупо. Рядом с ними возвышались двое андроидов. И надолго их хватит. Глядя в спину удаляющимся, негромко переговаривающимся людям, поинтересовался Сергей у Ралина. На моей памяти самый упертый сдался через неделю. Это же просто безобразие какое-то. Отчего-то эти политики, принимая конвенцию о военнопленных, не продумали такой важный момент, как выдача алкоголя. Выходит, жаба задавила. А ты как думал? Дима и Клайра скоро прибудут. Должны через пару дней. Не мудрствуя лукаво, Сергей отдал в полное их распоряжение кошелот. А что, очень даже серьезное приданное. А главное, сразу и дело на первое время есть, пока определятся, чего хотят от этой жизни. Сейчас они занимаются перевозкой концентрата. Но вскоре все изменится. Сергей придержал для себя один транспорт на 12 тысяч кубов. Осталось его переоснастить с учетом местных условий и найти подходящую команду. Просто не дело это, добывающую баржу использовать как сухогруз. «Кстати, у них для тебя сюрприз», — говоря это, Ралин с хитринкой посмотрел на Сергея. «Да ладно». «Ага, второй месяц пошел». «Но я тебе ничего не говорил, иначе Клайра меня прирежет». «Договорились. Сделаю самое удивленное выражение лица». «Хотя и впрямь удивили. Признаться, не думал, что они так быстро этим озаботятся». «Да они, похоже, и сами не ожидали. Клайра расслабилась. Ну, а коль скоро так случилось...» «А аборт не сделает?» — вдруг встрепенулся Сергей. «Ну вот поражаюсь я тебе. Вроде даже проднился с нами, а кайдийцев так толком и не узнал. Да Клайра скорее убьет любого, чем позволит прикоснуться к своему ребенку». «Ну...» «Не ну. Предохраняться, пожалуйста. Но если случилось, только рожать. У нас аборт приравнивается к убийству. Даже возраст начинает исчисляться не с рождения, а с момента зачатия. И имя дается сразу же». «То есть? А как же вы узнаете, мальчик там или девочка? Вы считываете?» «Вообще-то умельцы есть разные, но все гораздо проще. Ребенку дается два имени, мужское и женское. Потом, соответственно, остается одно. Кстати, мое второе имя было Клайра». «Не может быть». «Почему? Очень распространенное у кайдийцев имя». «Слушай, а как же они на корабле-то? Или Клайра сойдет на планету?» «А вообще-то эти вопросы задавать нужно не мне. Но, в принципе, ничего особенного не вижу. На кошелоте места для детей более чем достаточно. Опять же, семейным экипажем народ удивить сегодня трудно, так что тут проблем никаких». «Хм, а ведь это идея». «Даже и не думай, с Ириной этот номер не пройдет», хотя и с улыбкой, но вполне убежденно возразил Ралин. «Это сейчас не пройдет, но через 5 лет очень даже». «Думаешь, начнет юлить?» «К гадалке не ходи, но шалеешь. Оно, конечно, не получится так, что 5 лет отслужил любимой родине и баста, но личную жизнь и семью тоже никто не отменял. Да и пользу приносить можно не только на военной службе. Так что никуда она не денется». Конец книги. Для вас читал Сергей Хусаинов. Музыкальный фрагмент написан Сергеем Хусаиновым специально для серии книг «Одиночка».